Глава 15. Проверка сил. Разговаривая с любимой, я настолько расслабился, что едва не прозевал удар чужой магии. Помог взгляд поглотителя, которым я вскользь заметил непонятный контур, устремившийся ко мне. Испугавшись за Аллилель, я решил прикрыть ее собой и только после этого поднял броню повелительницы. Я не успел всего на мгновение. Броня активировалась не полностью, так как я не успел вплести в нее несколько укрепляющих рун, и страшный удар потряс меня, почти опустошив мой магический резерв, хотя и сильно ослабел при этом. Мне повезло. Я настолько свыкся с костюмом, подаренным мне учителем, что всегда носил его, куда бы ни направлялся. Он-то и спас мне жизнь, погасив энергию удара. Едва придя в себя, я кинул взгляд на свою грудь и увидел свисавшие клочьями лоскуты кожи Василиска и лохмотья собственной кожи и мяса на переломанных ребрах. Бросив взгляд туда, откуда прилетела молния, я увидел множество спрятанных аур, которые из-за радости от встречи с Аллилель не заметил раньше. Не успел я сообразить, что происходит, как прилетела еще одна молния, а из леса выскочили всадники эльфы в золотистой броне и с синими плащами за плечами. Молнию поглотила броня повелительницы, заодно высосав из меня остатки энергии. Чтобы не подвергать опасности Аллилель, мне приходилось держать двойную оболочку заклинания с увеличенным куполом, поэтому все удары отнимали у меня двойной запас энергии. «Еще несколько таких ударов, и мне нечем будет колдовать», — подумал я. Начав с заклинаний призрачной мыши, я выпустил сразу десяток навстречу воинам. Я уже привык к тому, что мыши сразу убивают и возвращаются ко мне полные энергии, но в этот раз привычная картина была разрушена, ведь я раньше никогда не сталкивался с эльфийскими магами. Магическая броня скачущих ко мне воинов спасла их от моего заклинания, и все мыши бесследно исчезли. Я так удивился этому, что не сразу смог поставить облака, чтобы перекрыть им дорогу. И с еще большим изумлением увидел, как всадники проскочили их без всякого вреда для себя. Видя, что через пару минут они нападут на меня, я, чтобы не подвергать опасности Аллилель, осторожно разомкнул ее руки и, выпустив когти, помчался навстречу всадникам. Одновременно послал волкам мысленный приказ атаковать магов. «Если же не сможете их задеть, то немедленно уходите», – строго добавил я. «Всадники наверняка отличные воины. Если они хотя бы наполовину под стать атаковавшим меня магам», подумалось мне, когда я напал на них. Буквально через мгновение я в этом убедился. Двигались они на одной скорости со мной, а вот мастерством превосходили. Очень скоро стало понятно, что это крепкая связка, привыкшая действовать сообща. Никто друг другу не мешал, а удары каждого дополнялись ударами товарища. Меня потряс еще один удар, иссушив почти всю магическую энергию, а также сорвав заклинание брони повелительницы. Войны раз за разом задевали меня, и я понял, что проиграю схватку. Полученные раны сильно мне досаждали. С развороченной грудью тяжело было дышать. Длинный порез на животе приходилось придерживать рукой, чтобы помочь мышцам сдерживать напор вываливающихся внутренностей. Глаза заливала кровь, руки были покрыты рваными ранами. Выполнив трансформацию, я попытался накинуть на пятерых воинов жгуты подчинения, чтобы захватить их сознание. Бесполезно. Они были защищены от ментального воздействия. «Ну что ж», — обреченно подумал я, — «остается только подороже продать свою жизнь. Надеюсь, что хоть Аллилель в безопасности». Внезапно в мозг ударили мысли волков. «Мы отвлекли магов, но не можем сразу до тебя доползти». И сразу после этого я перестал чувствовать их присутствие. Зачерпнув крохи энергии из кристалла накопителя, я усилил подпитку жгутов. Магическая защита воинов, ослабленная из-за боя магов с волками, не выдержала напора, и я смог прорваться к двум из пяти сознаний. Сразу заставив их владельцев напасть на соратников, я опустошил кристалл до донышка и поставил облако в то место, где находились маги. Теперь, если маги это выдержат, мне останется рассчитывать только на свои физические силы, которых тоже оставалось совсем мало. Краем глаза я заметил, как Белинда бросилась к Аллилель. Оглушив девушку ударом по голове, она подняла ее к себе на плечо и побежала в ту сторону, откуда на меня напали маги. Я взвыл от ярости. Потерять любимую во второй раз, тем более после того, как она пообещала стать моей, подобная перспектива пугала меня больше, чем смерть. Две мои марионетки успешно справились с задачей, убив двух и ранив последнего товарища, так что я поменял им задачу, бросив на перехват Белинды, и тут же попал под удары недобитого воина и магов. Силы оставляли меня с каждым мгновением, и я чувствовал, что скоро умру. Всплеск ярости и выплеснувшаяся ненависть настолько захватили меня, что я напряг последние силы и произнес одно из первых выученных мной заклинаний – «Взрыв ауры». Моментально пришедшая после произнесения заклинания боль захлестнула меня с головой. Я погрузился в белую мглу. Еще миг, и сознание покинуло меня. Алтивиль не находил себе места с того самого момента, когда к нему подъехал один из магов отряда синих плащей и приказал. Да-да, именно приказал. Стоять на месте и не высовываться. Он заявил, что головой отвечает за безопасность принца и готов обездвижить его, если тот не послушается. Поняв, что случилось нечто небывалое, он спросил об этом у мага. Тот, прежде чем уйти, бросил всего два слова. «Маг Носферату». Алтивиль с трудом вспомнил уроки магии. Что-то такое учителя говорили про этих Носферату. Он покрылся испариной, вспомнив, наконец, слова учителя. «Маги Носферату – редкие представители своего рода. Обычно не доживают до становления всей своей магической силы. Но если вы вдруг столкнетесь с таким в бою, знайте, этот маг полностью уверен в себе и не боится ничего на свете. Если вы увидели открытую слепящую красную ауру, то лучшее, что вы можете сделать, это бежать». Старший из магов, отъехав от мальчишки, занял свое место в квартете, кивком дав понять товарищам, что готов. Маги сразу же привычно нанесли давно отрепетированный и подготовленный удар. Странно, но молния не поразила мага Носферату, лишь разрушила его защитное заклинание. Второй удар тоже не принес результатов. Маги переглянулись. Несколько столетий назад они уже встречались с одним Носферату, который выдержал два удара молнии, и тот бой закончился плачевно. Осознавать, что их противником оказался вампир такой силы, было страшно, но оставался еще резерв в лице воинов, которые неслись в ближний бой. Выпущенные вампиром призрачные мыши не были чем-то неожиданным. Поэтому они без труда поставили защиту, только немного скривившись, когда десяток эфирных существ ударил в магический щит воинов. Худшие опасения сбывались. Только очень сильный маг мог запустить одновременно столько мышей. Потратив много энергии, они смогли убрать и облака крови, также знакомые им по прежним военным действиям. Но вампир ставил их так быстро, что даже объединенный запас магической энергии начал быстро таять. Когда Носферату устоял перед третьим ударом, испарина выступила на лицах у квартета. Резервы были почти опустошены, а вампир мало того, что дрался с воинами на равных, так еще и успевал отражать магические атаки. Они настолько сосредоточились на битве, что вовремя не заметили атаку орочьих волков. Так что, когда те бросились на них, напрягаться пришлось всем четверым, что дало врагу спасительные мгновения. Укрепив защиту и угостив волков молниями, они вернулись в бой, и тут же раздался общий вскрик ужаса. Вампир преподнес еще один сюрприз. На ауры воинов были накинуты жгуты, с помощью которых обычно захватывали сознание поглотители. Выругав от бессилия того, по чьему распоряжению в боевые отряды давно уже не включали специалистов магии разума, маги затратили последние резервы на то, чтобы установить защиту от такой магии, и только потом попробовали укрепить защиту, стоявшую на войнах. Сильнейшее возмущение от отката магии разума маги почувствовали почти мгновенно. Стало понятно, что они опоздали. Двое воинов повернули оружие против своих товарищей. Оставшиеся в собственном сознании тройки пришлось защищать свои жизни от марионеток вампира, отвлекшись от него самого. И сразу же четверке магов пришлось вплотную заняться собственной безопасностью. Позиция, которую они занимали, оказалась полностью внутри мощного облака крови. Квартет понял, что бой проигран. Сил удерживать защитный купол не оставалось, а ведь на них еще была забота о товарищах, которые без магического прикрытия становились легкой добычей проклятого вампира. С трудом удерживая вокруг себя защитный купол, они медленно вышли из облака и от неожиданности едва не атаковали бегущую на них женщину-эльфийку с девушкой на плече. Их по пятам преследовали те два воина, которых Носферату взял под контроль. Распознав бесчувственный нож и цель своего трагического путешествия, маги перенаправили заклинания на преследователей. Со снятой защитой молнией уложили их на повал. Они сначала не поняли, почему женщина кричит, стараясь привлечь их внимание, хотя опасность уже миновала. А когда до их сознания дошло, что именно она кричит, магам стало по-настоящему страшно. Уловив к тому же по возмущениям магического фона зарождения этого самого разрушительного заклинания, они тут же бросились бежать туда, где оставались принц и стреноженные лошади. Тех крох магической энергии, что еще оставались, не хватало даже на постановку простенькой защиты. Не успев сделать и нескольких шагов, все почувствовали мощное давление на ауру. Оно с каждой секундой все усиливалось. Стало казаться, что еще миг и под растущим давлением аура лопнет и разлетится на мелкие осколки, но тут волна давления исчезла так же быстро, как и пришла. Маги с дрожью в коленях поняли, что им несказанно повезло. Они оставались невредимы только из-за расстояния, которое отделяло их от вампира-самоубийцы. Обессиленные, истощенные до нуля маги, поддерживая друг друга и женщину с ношей на плече, подошли к лошадям. Принц бросился им навстречу. «Что с Ал-Лилель?» Этот вопрос вызвал у магов только злость. Позади лежал полностью погибший отряд, впереди ждала тяжелая дорога и неприятный доклад королю, а этого сопляка волновала лишь юбка. Белинду охватила ярость. Все, что она пережила. Все усилия, предпринятые для того, чтобы не допустить орков на эльфийскую территорию, оказались напрасны. Вампир умер, но его волки были живы. А значит, вскоре тут появится отряд серых призраков. Орки будут мстить. Мстить жестоко и кроваво. Даже без самого вампира отряд представлял собой реальную силу. Ведь и без того опытные воины многому научились у него. Все полетело прахом. «Из-за кого? Из-за какого-то сопливого мальчишки, в котором взыграла ревность?» Ярость в ней не находила выхода. Наплевав на то, что перед ней наследный принц, она, шагнув поближе, влепила ему такую пощечину, что голова мальчишки чуть не слетела с плеч. «Кто тебя просил, сопляк?» – зашипела она, заставляя его отступать перед ее напором. «Кто тебя попросил вмешиваться?» «Зачем ты вообще сюда заявился? Любви захотелось. Серые призраки скоро покажут всем свою любовь. Кто тебя просил лезть в это дело? Я столько усилий приложила, а ты все разрушил». Маги внимательно слушали и молчали. Сегодня они потеряли часть товарищей, старых боевых товарищей. И ради чего? Если девчонка сама захотела встретиться с магом Носферату, зачем было вмешиваться, да еще и такими малыми силами? Как они были сейчас благодарны эльфийке, ударившей принца? У них бы смелости на это не хватило. «Уважаемая госпожа, не знаю вашего имени», — обратился к ней один из магов. «Нам необходимо забрать тела наших товарищей и уезжать отсюда. Мы отвечаем за безопасность принца». «Уезжайте, и как можно быстрее, если вас заботит его безопасность!» Она смерила принца презрительным взглядом. «Волки живы, а это значит, что скоро мы увидим преданных своему командиру орков. Как вы думаете, сможете вы в полном теперешнем состоянии остановить 200 зверей и их всадников?» Маги поняли всю серьезность ситуации и быстро засобирались. Волки орков были выносливее и быстрее лошадей, не говоря уж о способности идти по следу. Поэтому необходимо было оставить между собой и преследователями как можно большее расстояние. Вскочив на лошадей, они понеслись к столице. Свою дочь Белинда повезла сама. За весь путь до столицы разговоров практически не было. Аллилель произнесла всего несколько слов. Она поинтересовалась, что случилось с Каином. Белинда ответила, что он активировал заклинание «Взрыв ауры». Тогда девушка спросила, видел ли кто его тело. Белинде пришлось сказать правду. Дочь смотрела на нее так, что соврать она просто не могла. Узнав, что тело Каина никто не видел, Аллилель отвернулась и больше ни с кем не разговаривала. Принц сделал было попытку приблизиться, но был отшит таким резким тоном, что желание повторить эксперимент у него исчезло надолго. После возвращения в столицу, Белинду и Аллилель, даже не дав сойти с коней по распоряжению магов, доставили в строго охраняемые покои. Через неделю ожидания Белинду вызвали к королю в его личный кабинет. Когда эльфийка вошла и преклонила колено, он поднял на нее усталый взгляд. «Рассказывай», – тихо произнес король, облокачиваясь на резное кресло. «Хочу знать, что может быть общего между магом Носферату и твоей дочерью». Белинда не удивилась. Король имел привычку перед любым значащим разговором собирать всю возможную информацию. Она рассказала все. Начиная с момента появления в ее отряде странного вампира, который захотел служить вместе с эльфами, и заканчивая недавними событиями. За все время рассказа король ни разу ее не перебил, только внимательно слушал. Она закончила рассказ, наступило молчание. «Значит, ты говоришь, что если он остался жив, то непременно будет мстить и все равно встретиться с девочкой?» Наконец спросил он. «Если он остался жив, что невероятно, ведь вы сами знаете, ваше величество, о взрыве ауры, то непременно. Он сам сказал, что единственная цель его жизни – это она», – подтвердила Белинда. «Судя по вашим вопросам, тело так и не нашли». Король отрицательно покачал головой. «А ты не заметила ничего странного при встрече с ним, когда находилась вблизи?» Белинда открыла было рот, чтобы сказать «нет», но потом вспомнила о странном запахе смерти, исходившем от вампира, а также о непонятных обрывках ауры. «Да, были странности, которых прежде не было», – произнесла она. «Когда он очень зол, от него пахнет смертью, а за его плечами, как будто обрывки плаща, клубятся странные куски темной ауры». Король с нескрываемой грустью посмотрел на нее, и Белинде стало неуютно под его взглядом. «Как я рассчитывал на то, что маги ошиблись», – прошептал он. «Только рождающегося рыцаря смерти с ненавистью к эльфам нам не доставало». Белинда замерла. Ей показалось, что она ослышалась. «Ваше Величество, но рыцари смерти – это всего лишь легенда, страшные байки, которыми пугают детей». Король посмотрел на нее с усмешкой. «Я бы тоже считал, что это легенды, если бы не пришлось в молодости участвовать в убийстве одного из них». Белинда широко открыла глаза от удивления. Новость была сногсшибательная. «Вы участвовали в убийстве рыцаря смерти? Не помню упоминания об этом в хрониках». «Их там и нет. Совет старейших решил не включать в хроники описание того дня. Если бы вампиры узнали о том, что у них был рыцарь смерти, а эльфы его убили, то война бы никогда не закончилась». «Но ведь вы его убили», – она по-прежнему недоумевала. «Если ты читала хроники, то наверняка помнишь, что там написано о совете», – усмехнувшись, сказал король. «Конечно, помню. Прежний совет старейших передал полномочия вновь избранному совету, а из его состава был выбран новый король», – без запинки ответила эльфийка. «А ты не интересовалась, куда делся старый совет?» Спросил король, не переставая улыбаться. «Куда могли просто так исчезнуть 12 самых сильных магов королевства?» После его слов Белинда наконец поняла, что за сомнения терзали ее, когда она читала исторические хроники. Ведь действительно, кроме упоминания о передаче власти, о Старом Совете больше не было написано ни строчки. Догадка заставила эльфийку похолодеть. «Вы хотите сказать, что все они погибли в схватке с рыцарем смерти?» Король кивнул. «Именно поэтому я надеюсь, что вампир погиб до того, как его плащ окончательно сформировался. Чем больше он убивает, тем длиннее становится плащ. А когда он полностью сформируется, его владелец станет рыцарем смерти». «Почему вампиры не прекратили бы войну, если бы узнали, что рыцаря смерти убили мы?» «По одной простой причине. Согласно вампирским легендам, тот повелитель, что одолеет в схватке рыцаря смерти, становится королем всех вампиров. Нам просто не простили бы его убийство». «Тогда, может, просто оповестить все роды вампиров о рождающемся рыцаре смерти? Они сами его найдут и прикончат. Нам не о чем будет беспокоиться». Король улыбнулся, и Белинда смутилась. «Надо же додуматься давать советы королю!» «Алгиел, выйди к нам!» Неожиданно обратился король к стене слева от себя. Женщина испугалась. После стольких лет она не ожидала встретить бывшего мужа. «Так вот, почему нас держали неделю. Ждали, пока он прибудет в столицу», — мелькнула догадка. Увидев его, выходящего из потайной двери в стене, она почувствовала, как что-то шевельнулось в груди. Теперь, после смерти Изергила, всплыли старые, давно забытые чувства. Старейшина холодно посмотрел на эльфийку и сказал: «Несмотря на то, что ты ее мать, никогда больше так не делай. Мало того, что девочка узнала о моем обмане относительно смерти Каина, так ты еще и влезла в дело, которое тебя совершенно не касалось. Девочка теперь ни с кем не хочет разговаривать, даже со мной. И, кстати, ты, надеюсь, не сделала еще большую глупость, сказав, что ты ее мать». Он выдержанно посмотрел на Белинду. Она отрицательно покачала головой. «Отлично». Но довольным он не выглядел. «Потому что теперь она считает тебя своим врагом. Ведь это ты оглушила ее и увезла от Каина». «Не могла же я оставить девочку в руках вампира», — пожала плечами эльфийка. Слова бывшего мужа были холодны, но женщина считала, что поступила правильно. «Хорошо, что мы оба понимаем это», — сухо произнес он. Король сначала спокойно следил за перебранкой, а затем вмешался. «Давайте лучше решим, что нам делать с вашей дочерью. Я боюсь, как бы она не сбежала на поиски своего вампира». Алгиел задумчиво посмотрел на Белинду и ответил: «Я вообще удивляюсь тому, что она до сих пор здесь. Если Ал-Лилель поставит перед собой какую-то цель, ее невозможно переубедить». «Вообще-то, сегодня была уже 8-я попытка побега», — невесело улыбнулся король. «С каждым разом она все изобретательнее». Алгиел сразу же стал серьезен. «Я найму 2 четверки лучших магов и бойцов, которые будут стеречь и охранять ее до того времени, пока она не передумает. Не допущу, чтобы они встретились», — сказал он, при этом глядя на эльфийку. «Ваше Величество, я прошу, чтобы ваш сын не пытался увидеть мою дочь», — продолжил он, переведя взгляд на короля. «У меня есть серьезные причины волноваться за его здоровье. Ал-Лилель его может покалечить». Король кивнул. «Я уже разобрался с этим. Ему запрещено ее посещать. Хватит и одной встречи с магом Носферату». В комнате повисло молчание. «Все-таки вы думаете, что маг жив, несмотря на заклинание?» — разрушил тишину голос Белинды. Король задумался перед ответом. «Мне бы хотелось верить в его смерть, но, не видя труп, нельзя считать рождающегося рыцаря смерти мертвым. Слишком велика будет цена ошибки. Поэтому во всех наших действиях будем руководствоваться предположением, что он жив и собирается прибыть в столицу, чтобы забрать Ал-Лилель. Если вопросов больше нет, то все свободны». Вопросов не было, и Белинда проводила взглядом спину бывшего мужа, который, даже не попрощавшись, ушел к дочери. Ал-Лилель лежала на кровати и думала, стоит предпринять еще одну попытку или нет. «Ничего не получится», — решила она. Маги слишком пристально следят за мной. Нужно подождать немного, чтобы они расслабились, а за это время более тщательно подготовиться». Девушка не поверила Белинде, когда та рассказала о смерти Каина. С нее хватило того, что о его смерти соврал отец. «Хватит», — решила она тогда сама для себя. «Один раз я поверила в его смерть. Теперь, пока сама не увижу его мертвое тело, никому не поверю». Тогда же эльфийка дала себе обещание, что несмотря ни на что не забудет Каина и будет тоже стремиться стать сильнее, чтобы снова с ним встретиться. «Надо научиться боевой магии и поменьше тратить время на прежние забавы. Как только выберусь отсюда, подам заявление на перевод с факультета травничества на факультет боевой магии». Подумав о магии, Аллилель вспомнила свои ощущения, когда рядом колдовал Каин. Его магия была очень странной, не такой, какой учили в ее школе. Сила и невероятная древность сквозили во всех его заклинаниях. Даже по возмущению магического фона невозможно было понять, что за заклинание он произносил. С мыслей о магии Каина она переключилась на него самого. Как же сильно он изменился за это время. Странные глаза, волосы и эти непонятные обрывки темной ауры за плечами. Времени на то, чтобы спросить его об этом, им не дали. Что же ему пришлось пережить за эти 10 лет? И явно не прохлаждался по балам и дружеским вечеринкам, как некоторые, укорила себя эльфийка. Но при воспоминании о сделанном им предложении и собственном ответе на него приступ недовольства прекратился. Странно. «Ведь ни до этой встречи, ни раньше, когда нас еще не разлучили, я никогда не думала о том, что стану его спутницей жизни». Девушке нравилось быть с ним, разговаривать, обнимать его. Но то, что он предложит ей быть вместе с ним всю жизнь, было очень необычно и приятно. «Теперь я не забуду о тебе и обязательно найду тебя», сказала эльфийка вслух, давая клятву самой себе. Зира ворвалась в кабинет повелителя, размахивая свитком. «Повелитель! Из леса вышел эльф и, поймав первого же мальчишку, велел ему передать это послание вам!» Повелитель протянул руку за посланием, сломал печать, развернул его и застыл в изумлении. Само послание было коротким, а вот то, что его так поразило, занимало все свободное место прямо под ним. Рисунок, с которого на него смотрел его изгнанный сын. Сильно изменившийся, повзрослевший, но не узнать его повелитель просто не мог. Текст же письма вообще вогнал его в ступор. Изгнание сына один из самых старых вампиров пережил тяжело, не говоря уже о том, что дочь не разговаривала с ним несколько лет. Все эти годы принятое решение терзало его, хотя даже первые возмутители спокойствия замка после известия о судьбе непокорного перестали озорничать и во всем слушались взрослых. Сама мысль о том, что они тоже могут оказаться изгнанниками рода, пугала всех. Кстати, никто из старших вампиров до сих пор не мог разобраться в том, каким именно образом Каин умудрился прятать ауру и оставлять вместо себя ее копию. Даже осторожные запросы повелителя в другие роды не дали результатов. Отовсюду приходили ответы, что ни о чем подобном никто не слышал. А год назад вообще произошло невероятное. Всегда спокойный и выдержанный Вализир в сердцах высказался. «Мельчает молодежь. Время мира всех расслабляет. В родах перестали появляться талантливые мальчишки. Единственный, кто дал пищу для размышлений своей магией, и тот ушел, доказав нам, что мы не все можем и знаем. Да и работу делал, с которой сейчас трое оболтусов едва справляются». Повелитель рода с большим удивлением посмотрел на него, но ничего не сказал. Таким мастера по оружию он никогда не видел. Теперь, после 10 лет тягостных мыслей о том, что своими руками убил сына, повелитель едва мог поверить своим глазам, читая послание эльфов. В нем говорилось, что элитный отряд синих плащей встретился с магом Носферату. В бою выжило только 4 магов. Они утверждали, что видели у этого мага ауру рождения плаща рыцаря смерти. В связи с тем, что эльфы чтят традиции вампиров, Данная информация доводится до сведения всех повелителей вампирских родов. Повелитель еще раз посмотрел на портрет своего сына и сказал склонившейся над ним удивленной Зири. «А нам казалось, что у мальчика тогда было последнее приключение. И кто мог предположить, что в день, когда я его изгнал, они у него только начались? Как он успел за 10 лет стать настолько сильным магом, что положил отряд синих плащей?» «Магом Носферату», – тихо добавила Зира. «Рождающимся рыцарем смерти, ты хотела сказать», – хмыкнул повелитель. «Мой сын, рыцарь смерти. Это как-то непривычно звучит». Она посмотрела на него с тревогой и сказала. «Я думаю, эльфы неспроста прислали письмо. Это ведь впервые с начала перемирия. А что, если наш Каин пытался забрать у них свою девчонку? Теперь они боятся повторения попытки, потому и разослали всем эти письма, чтобы убрать его нашими руками». Повелитель задумался. В словах Зиры было большое зерно истины, тем более, что не заинтересоваться фактом зарождения рыцаря смерти не мог ни один нормальный вампир. Рыцарей смерти за всю историю было так мало, что воспользоваться редчайшей возможностью стать королем вампиров постараются все. Зира еще раз перечитала послание. «Маг Носферату с аурой рождения плаща рыцаря смерти. А ведь он может прийти и бросить вызов вам, повелитель», – тихо произнесла она. «Любой изгнанник имеет на это право». Повелитель посмотрел на Зиру и ответил. «Даже если и так, то произойдет это после того, как он заберет у эльфов свою девушку. Ты знаешь его упорство в достижении цели». Зира утверждающе кивнула. «Остановить Каина могла только смерть». Раздался стук в дверь, и в кабинет вошел мастер по оружию. Он сразу же поинтересовался. «Что за послание передали нам эльфы?» Зира вопросительно посмотрела на повелителя и, получив разрешающий кивок, взяла из его рук свиток и передала Вализиру. Тот прочитал и присвистнул. Затем посмотрел на повелителя и Зиру и задумчиво произнес. «Мне кажется, это не последний раз, когда мы слышим о нем. Нас всех еще ждут большие потрясения. Если честно, я ожидал чего-то в этом роде. Уж слишком большой ненавистью горели его глаза, когда мы уходили. Но рыцарь смерти – это чересчур даже для него». Повелитель усмехнулся и сказал. «Есть, конечно, слабая надежда, что он не станет рыцарем смерти, но теперь мне в это слабо верится. Нужно быть готовыми к тому, что вскоре за ним начнется охота всех родов. Уж мимо такого приключения Каин точно не пройдет». Зира улыбнулась и повернулась к повелителю. «Вы не будете против, если я расскажу Гете, что Каин жив и здоров? Девочка сильно переживает потерю брата». Повелитель согласно кивнул. «Конечно, обрадуй ее. Только не говори ничего о Носферату и рыцарях смерти». «Разумеется, повелитель». Зира вышла. «Что нам теперь делать, Вализир?» — внезапно задал вопрос повелитель. «Я думаю, самым лучшим нашим решением будет не мешать ему, мой господин. Я верю в Каина. Он сам разберется со своими проблемами, сделав их чужими», — ответил тот. Оба невесело рассмеялись.